Создание любой религии, если обратиться к истории религий, покрыто неизвестностью. Даже о начале сравнительно недавно возникшего христианства, раввинистического иудаизма, первый век нашей эры, и ислама, седьмой век нашей эры, мы из независимых источников практически ничего не знаем. Общепринятая история возникновения этих религий, особенно христианства, скорее представляет собой проекцию на прошлое забот современных господствующих церквей. Но, насколько можно судить по апокрифам и философской части религиозных учений, Заратуштра, Орфей, Моисей, Будда и Иисус Христос не организовывали религию. Ограниченный набор священных текстов, мелочных обрядов, пантеон мифических персонажей и прочее. Религия, связываемая с их именами, безусловно, в том или ином виде отражала их учение и, безусловно, возникла на волне, поднятой порывом их сердца. Но они явно не создавали чудовищный комплекс массового поклонения религию. Примечание. Если и можно говорить о великой религии древности, то это была единая религия мудрости и духовного предстояния, но никак не религия унижения, страха и раболепствования, поклонения. Насколько известно, они сами ничего не писали. Примечание. Нужно отметить тот факт, что ни Зороастр, ни Будда, ни Орфей, ни Пифагор, ни Конфуций, ни Сократ, ни Аммоний Саккас ничего не записывали. Причина тому понятна. Теософия, в скобках божественное знание, АВ, это оружие, заостренное с двух сторон, и непригодное для эгоистов, и невежд. Блаватская, новый Панарион. В равной мере сказанное можно отнести и к учителю нравственности. Не занимались мелочной обрядовой и культовой регламентацией и в качестве религиозных реформаторов. Больше всего заботились о душе и о восстановлении неприходящих общечеловеческих ценностей, похороненных под наслоениями отживших свое веков. В этой связи было бы неверно сводить образ учителя праведности к стереотипному образу настоятеля монастыря, который по вечерам проверяет, все ли монахи на месте, назначает провинившимся наказание, выступает судьей в спорах своих подопечных, правит и отбирает годные церковные книги, сочиняет книги, короче говоря, занимается важной и достойной работой, но лишь в масштабах собственной общины. Но разве такого настоятеля называют посланцем Бога, мессией и религиозным реформатором, изменившим сознание миллионов? Может возникнуть вопрос, какое отношение имеют миллионы людей к учителю праведности? Но, как уже говорилось, многие идеи, находящиеся в Евангелиях, на иудейской почве впервые обнаружились именно у учителя праведности. Да и по кумранским текстам, приводимым в нашей книге, можно получить представление о грандиозности замыслов учителя. Таким образом, есть все основания полагать бытие учителя праведности больше похожим на жизнь духовного лидера, силою своего сознания и святости бесконечно превосходящего круг общинников и поэтому существующего как бы над организационными и бытовыми проблемами общины, фактически являющегося ее временным гостем. В этом смысле вряд ли возможны такие сочинения кумранитов, как «Устав», «Война сынов света против сынов тьмы» и другие, связывать непосредственно с учителем праведности и делать из этого о самом учителе далеко идущие выводы. Далее мы покажем, что учитель через какое-то время вообще покинул общину, но и в период его пребывания среди общины нет оснований думать, будто в это время он сидел на одном месте. Судя по кумранским текстам, учитель праведности представлял собою активного и деятельного реформатора, а отнюдь не индифферентного созерцателя или индивидуалиста-молитвенника. Перед нами предстает человек, ясно сознающий возложенную на него задачу, понимающий всю ее тяжесть и высочайшую ответственность. Ясно, что все это не могло реализоваться в узком сектантском кругу. С другой стороны, если бы учитель был лидером псевдорелигиозной секты, стремящейся всеми правдами и неправдами к пополнению паствы, то в таком случае мы бы обнаружили традиционные для выполнения такой задачи популистские меры. Однако кумранская община, согласно текстам, была вполне похожа на ессейские конгрегации, то есть являлась достаточно закрытым и тайным обществом, не особо стремящимся расширять свои ряды. То есть той вербовочной прозелитской деятельности, которой одно время занимались некоторые фарисеи, среди кумранитов и родственных эмиссеев и терапевтов не было. В таком случае вселенские задачи учителя праведности, известные, например, по благодарственным гимнам, должны были рано или поздно вступить в противоречие с замкнутой сектантской психологией кумранских общинников. За этим противоречием можно обнаружить и более глубинные причины расхождения, которые в целом явились естественным следствием несовпадения сознания любого реформатора с сознанием людей его времени. Указанные противоречия, безусловно, нашли свое отражение в несовпадении провозглашенных учителем праведности идеалов с некоторыми порядками и идеологией кумранской общины. Это можно найти в текстах, что, как мы сказали, не должно быть прямым образом экстраполировано на самого учителя праведности и на его учение. Как и в любой религии, необходимо разделять учение религиозного реформатора и то писание, которое затем выдается за учение учителя. Слишком много превходящих причин, из-за которых высокие порывы и глубокие истины оказываются перемешанными с существующими земными эгоистическими интересами или приземленным сознанием даже ближайших последователей.